Глава 3. Интересное дело. Хотя землетрясение для мерзлоты — такое же обычное дело, как и снежные бури. «Прям разлом!» — уточнил я. Перед глазами возникла длиннющая трещина, из которой постоянно лезут монстры. «Я бармен, а не геолог!» — хмыкнул Данди, успевая наливать кому-то пиво в стакан. «Кто ж знает, может, там полости и пещеры всегда были, а сейчас просто подземное перекрытие рухнуло!» «И много таких?» «Не знаю, трясло только наш сектор. Вон!» Бармен показал на полку, где стояли пивные стаканы. «Уже не стройными рядами, а через один. До нас тоже докатилось. 8 разломов уже нашли, но, скорее всего, их больше. Здесь довольно людный сектор в сравнении с остальными, но все равно мы, считай, как треть Австралии». «И что там находят?» Боб не сумел сдержать любопытство. «Оригиналов?» «Ха! В основном проблемы на своей ржавой жопы. Сейчас...» Данди выдал крокодилью улыбку. «Точно я знаю, что находят в первую очередь монстров, а про все остальное только слухи ходят. Вон, глянь!» С этими словами бармен ткнул пальцем в какую-то группу искателей приключений. «Это до выхода в рейд они такие болтливые. А кто назад с успехом возвращается, старается смыться по-тихому и быстро, чтобы не отняли. А так, да, есть стандартные легенды про богатство мерзлоты. Кто-то оригинал нашел, кто-то скайкрафт, кто-то летучего голландца видел». «Ага, а кто-то спящую красавицу нашел», — хмыкнул я и сделал большой глоток пива. «Вот зря ты так», — нахмурился бармен. «Это же не просто легенда. Я сам его видел 20 лет назад». «Корабль-призрак?» Я все еще не мог понять, на чем настаивает бармен. Ушутил как бы и хватит. «Почему корабль? Транспортник!» Данди посмотрел на Боба в поисках поддержки, словно удивляясь, что ему приходится объяснять такие простые вещи. «Пропавшую 30 лет назад фуру, битком набитую скайкрафтом. Чуть ли не первая ходка была из самой первой открытой шахты». «А голландец? Это потому, что владелец фирмы из Нидерландов!» — поддержал бармена мой друг. «Это крутая легенда, ее все знают». «Да какая легенда? Грохнуло их, наверное, кто-то за первым поворотом», — отмахнулся я. «Все так сначала подумали», — кивнул Данди и понизил голос, будто дальше начнется детская костровая страшилка. «Пока призрак этой фуры не стал появляться в разных секторах, сейчас, а теперь и до нас добрался. Его сканеры не видят, только визуальный контакт. Маячит все время в паре километров от зданий, а приблизиться не может, будто его держит кто». «Догнать не пытались?» «Те, пытались, конечно, но он же призрак, исчезает сразу. Сейчас...» «Секу, конечно, но давай лучше к нашим баранам, то есть к монстрам», — напомнил я и деловито покашлял. «Мы тут по дороге встретили Осидея субмарину. Они же вроде редкие. Возьмешь?» «Возьму, конечно!» Данди попытался сдержать смех. «Возьму, они у нас теперь на вес идут. 10 килограмм за 5 кредитов. Скоро, думаю, новое блюдо в меню выведу, а то креветок давно не было». «Все совсем плохо?» «Конкретно сегодня ледяной хорек ценнее. Сейчас эти субмарины чертовы из разломов прут и жрут все, что движется, как саранча какая-то. Так что их пока не тащите». Я всем телом почувствовал вибрацию барной стойки, когда рядом вздохнул Роберт. Он почти час возился с тушками, разделывая их на запчасти. «Это тоже опыт, не переживай», — шепнул я. «Нормуля», — тускло улыбнулся Боб. «У нас сколько? 20 килограмм? На пиво-то хватит?» «Хватит», — кивнул Данди. «По вашему заказу есть отдельное помещение за сервисом. Там, правда, бардак, особенно по стряске. Но если сами разберете, то пользуйтесь. Возьму как за 2 обычных номера с парковкой. Пошли, покажу». Данди позвал помощника себе на замену и через несколько секунд вышел из боковой двери, вытирая руки полотенцем. По дороге к нам поздоровался с кем-то, кивнул кому-то еще и попытался сбежать еще от одной компании. Было видно, что авторитет среди местных искателей трофеев на очень высоком уровне. Мы вернулись на парковку, прошли через внутренние ворота к небольшому пандусу и спустились на уровень ниже. По сути, это полуподвальное помещение было оборудовано под автосервис и дроидосервис. Эдакая шиномонтажка, два в одном. Учитывая небольшую высоту, подъемников не было. Вместо них вдоль одной стены зияли две смотровые ямы. Одна была занята. На наших глазах туда как раз загнали чей-то видавший виды джип. Вся другая стена была заставлена металлическими стеллажами и шкафчиками с разным оборудованием. Я узнал в основном то, что всегда наблюдал в обычных шиномонтажах еще в свое время. Только здесь электроники на порядок больше, так как почти все работы выполнялись не вручную, а при помощи браслетов-контролеров. В противоположном конце помещения, рядом с другими воротами, стоял массивный верстак для дроидов. По обеим сторонам расположились два небольших крана-манипулятора, а сверху висел светодиодный светильник, как в операционных. «Миленько у тебя здесь!» — прокомментировал я, обращаясь к Данди, но помахал при этом знакомым парням, которые ремонтировали шишигу. «Ха! У меня еще один этаж есть!» — загадочно улыбнулся бармен и протянул мне ключ-брелок от ворот. «А здесь моя личная мастерская!» «И что ты там мастерил?» Я пикнул, и створка медленно поехала наверх. «Уги!» Данди закашлялся. Как мне показалось, специально. «В смысле валенки?» «А, сам ты валенок! Это у вас, у русских, валенки, а у нас уги!» Немного смутился Данди. «Это вам легко! Водки выпил, песню спел и готово! Вроде как уже о доме вспомнил, а я вот тоскую!» «А чего не носишь тогда?» Я специально посмотрел вниз, на толстые армейские ботинки бармена, а то вдруг раньше не замечал. «Эти!» Данди кивнул на потолок, над которым должен был быть бар. «Не поймут! Я ж все-таки из королевского механического корпуса!» «И что, не получается?» Ворота полностью открылись, и я увидел пыльный верстак, кучу обрывков стриженных шкурок и несколько кривых поделок. «Из местных шкурок не особо!» — кивнул бармен. «Да и воняют они жутко!» «Не морщись! Я давно уж здесь проветрил, когда от идеи отказался!» «То есть вопрос с тоской не закрыт?» — уточнил Роберт. «Эх, частично! Попытки производства земляк мой на себя взял!» Данди неопределенно махнул рукой сначала в одну сторону, потом покрутился на месте и указал уже в другую. «Он на отшибе тут живет, 200 км. А сам я думал бумеранги начать делать, но... «С древесиной, сами понимаете, тоже засада. Короче, вон боксы. Все, что вам нужно, грузите туда. А мне работать надо. Приходите потом, вашим методом тосковать будем. И если что-то не хватает, то говорите». Мастерская была действительно завалена всяким барахлом. И не только неудачными попытками австралийского ремесленника, угадывались также и последствия землетрясения. Но если все разобрать, то могла получиться очень даже уютная берлога на несколько комнат. Первое помещение — гараж под одну машину. Возможно, даже аэрокатер влезет. Верстак вдоль стены, на которой были развешаны смятые выкройки. Над пустыми стеллажами висели металлические узкие шкафчики. В углу нашлось место и для старого кресла. Сбоку две двери в независимые комнаты. Одна, видимо, когда-то играла роль спальни, так как там стояла односпальная кровать с тумбочкой, а во второй — потертый диван, плазма и стол с двумя стульями, а под потолком болталась лампочка без абажура. Осмотрев все, я пошел к Данди со списком всего того, чего нам не хватает. Два операторских кресла, вторая кровать, холодильник, чайник и канцелярские приборы или проектор. А вернулся с двумя комплектами чистого постельного белья, ящиком пива и ворохом чипсов. Роберт тем временем загнал аэрокатер в гараж. Неудобно, конечно, туда-сюда его гонять, но пока так спокойней. «А что, мы никого не можем для этого нанять?» — спросил Роберт, двумя пальцами поднимая недоделанный валенок за краешек. «Как видишь, особо некого», — усмехнулся я. «Да и нам не помешает хоть какая-то физическая активность. Ты когда последний раз отжимался? Колись!» Вместо ответа Боб взял себе банку пива. «Ну все, я готов! Пошли убираться!» Чипзик умыкнул из мусорки самый большой валенок, затащил под верстак и устроил себе в нем гнездо. И, на удивление, сразу же уснул. Раздававшееся из-под стола тихое сопение действовало гипнотически. Нам с Робертом тоже сразу захотелось спать. Пришлось снова идти в бар и заказывать себе кофе. Потом я раскидал мешавшееся под ногами старье, освободил кресло и подтащил его к верстаку. Очистил стену от выкроек, уселся и уставился на пустую стену. Не хватало мне сейчас карты, стикеров и ниточки, чтобы по старинке сделать себе доску с заметками и маршрутом. По структуре всегда думается лучше. Пришлось фантазировать. Надел шлем и открыл перед собой карту. Выделил сектора, на которые рекомендовал обратить внимание Лейн. Ближайший к нам расположен практически по соседству, буквально через один. Довольно старый, но безлюдный из-за того, что в нем не было абсолютно ничего. В народе его звали по-разному — каток, ледяная долина и даже скользкая смерть, что на английском звучало как название какой-нибудь рок-группы. Идти туда не хотелось. Сводки встречались разные, упоминали и про подледных паразитов, каким-то образом перемещающихся подо льдом, и про бураны, которые сдирают обшивку, как бешеная наждачка. Этот сектор, кажется, даже не изучили полностью, а в какой-то момент просто обошли стороной. Второй и третий варианты уже были в самой жопе мира и, к сожалению, на разных булках. То есть даже на аэрокаре я просто не успею за 100 дней, а их у меня меньше, исследовать один, ничего там не найти, поехать во второй и вернуться в Вавилон. Поэтому надо будет выбирать. Или вообще забить на разведданные и пойти в другую сторону, надеясь на авось. Может, вообще стоит начать с местных разломов? Я решил выбрать каток. Навигатор предложил мне 3 маршрута на выбор. Все по классике. Налево пойдешь, караваны найдешь, да в 2 города заскочишь. Направо пойдешь, никого не найдешь, но ехать долго будешь. А прямо-то быстро пойдешь, но не факт, что куда-то дойдешь. Запросив у Данди координаты известных разломов, я добавил их на карту. Стало интересней. На левом маршруте плюс-минус 30 километров. Сразу 2 отметки. На правом еще 1, а посередине бантик. То есть белая зона. Либо там не тряхнуло, либо будет сюрприз. «Боб, я, кажется, нашел нам оптимальный маршрут!» — зевнул я, понимая, что готов уснуть прямо в кресле. «Роберт, ты уснул там, что ли?» На следующий день Боб начал разбираться с документами по 37-й, обложив себя по кругу упаковками чипсов с разными вкусами, а я снова пошел к Данди. Бар опустел. Постояльцы либо спали, либо уже бороздили мерзлоту. И теперь можно было уже спокойно поговорить с торговцем, который откровенно скучал за стойкой. Я выложил список того, что был готов продать, и наторговал почти 25 тысяч кредитов. По бартеру согласился только на дробовик для Боба. Данди снова попытался впарить мне неубиваемый коучган. Даже историю про прошлого владельца, то есть про себя. Один в один рассказал такую же, как раньше. За что тут же попал на вынужденную большую скидку по аренде. 2 недели дополнительно в подарок. «Слушай, Алекс», — сказал Данди, когда мы завершили все торги. «А вам работа не нужна?» «Нужна, конечно, но смотря какая». «Я вчера про земляка своего рассказывал. Сейчас?» «Тот, что монстров стрижет». «Не совсем стрижет, конечно». — задумался бармен. — Ну, он странненький, это не отнять. В общем, он звонил сейчас, чтобы сказать, что у него прямо на ферме после стряски образовалась трещина в земле. Сидит, говорит, с пушкой и палит во всех, кто оттуда лезет, чтобы твари по его земле не шастали. Хочет вниз спуститься, но понимает, что один не вытянет. Возьмете? Что по деньгам? Половина того, что найдете внутри. Плюс Уги в подарок. Данди улыбнулся. Он, в отличие от меня, наладил все-таки производство. Ты говорил, он далеко живет. Да, сейчас скину тебе координаты. Тач-панель пискнула, а я сразу же совместил полученные данные с маршрутом на основной карте. Примерно между левым и центральным маршрутами, ближе к центральному. Крюк есть, но незначительный. Ладно, давай попробуем. Добро пожаловать в центр управления. Челап на Чиле. Временно изменил приветственную надпись. Мне хотелось что-то с бизнес-уклоном. Но в голову почему-то упорно лезли только все эти Робертовы. Мачо-дачо, бабло-фигачо. Так что сделал пока промежуточный вариант. До земли австралийского фермера мы домчали всего за 2 часа. И теперь уже 20 минут трезвонили в звонок на воротах. «Все-таки странненький, это слишком мягко сказано», — пробухтел Боб. «Он вообще когда-нибудь откроет? Сколько можно сканировать? Он всерьез думает, что мы рептилоиды?» «Видимо, он Данди звонит для проверки, а тот занят и не отвечает», — предположил я. Еще раз надавил на кнопку, параллельно, повторно пытаясь связаться с барменом. Первое впечатление не сложилось. Нас сначала чуть не подстрелили, а потом мурыжили какими-то нелепыми вопросами в духе «Докажите, что вы земляне! Нет ли за нами хвоста? И не аффилированы ли вы с какими-то спецслужбами?» В диагнозе мы с Бобом сошлись на 100%, и термин «странненький» сразу обрел кучу других важных дополнений к основному смыслу. Псих-затворник, верящий в высшие силы и рептилоидов, которые через мерзлоту хотят проникнуть в наш обычный мир. «Ну и вон же здесь!» — донеслось от Боба. «У меня ни разу такой сильной обонятельной синхронизации не было!» «Тихо! Кажется, идет кто-то!» Я подпрыгнул и ухватился за забор в том месте, где не было колючей проволоки. Выглянул, разглядывая ферму. Назвать ее станцией язык не поворачивался. Скорее даже ранчо. Маленький двухэтажный дом вплотную облепили несколько крупных ангаров, а на всей территории от забора до дома было организовано пастбище. Невысокие, плетеные из арматуры, заборы делили поле на почти ровные квадраты. И как минимум в двух из них пасся кто-то лохматый. В ближайшем сидели монстры, похожие на ледяных хорьков, только на порядок крупнее. Либо он их здесь откармливает, либо нашелся еще один подвид. Что творилось с самым дальним, разглядеть отсюда было несколько сложнее. Бобтейлы какие-то гиперлохматые. Слипшийся обледенелый мех свешивался сосульками. Животные в основном тупо жались друг к дружке и что-то постоянно подъедали из длинных стальных корыт. Интересно, чем он их там кормит? Или они... Из ангара вышел инженерный дроид. Он прошел несколько метров и остановился. А через несколько секунд появился второй. Модели из американской космической серии, снятой с производства 10 лет назад. Если память мне не изменяет, то первым шел Сатурн, а вторым — Юпитер. Оба угадывались с трудом из-за огромного количества кастомных обвесов. Много дополнительной брони и оружия. На плечах — компактные ракетные установки. В руках — на специальных креплениях к предплечью — пулеметы. Передвигались они по очереди. Один пройдет, остановится. Потом второй. И так до самых ворот. «Можно же просто кнопочку на сенсорном экране активировать! Что он тянет-то?» — спросил Роберт. «Аналоговый фермер. Хочет, видимо, вживую нас проверить». Я помахал рукой дроидам, чтобы те не пальнули ненароком. Спрыгнул на землю и снова надавил в звонок. «Иду!» — послышался приглушенный голос из-за забора. Еще через 10 минут ворота, наконец, распахнулись, и мы практически в упор уставились на поднятые стволы. «Мир вашему дому!» — радостно сказал я и развел руки в стороны, словно хотел обнимашек. «Мы от Данди!» «Да, он предупредил!» — прохрипел дроид, явно плохо настроен динамик. «Проходите! Наша цель — серый ангар!» Выдержав паузу после первого дроида, проскрипел второй. «Нам бы разлом увидеть!» — сказал Боб. «Понимаю! Снова ожил первый дроид. И опять повисла пауза. «Он прямо под ангаром!» Эстафетная палочка переговорщика перешла ко второму. «Пойдемте, я готов!» Снова томительная пауза, и дроид повернулся боком, показывая рукой дорогу. «Какие-то они тормоза!» — фыркнул Боб, сидя на диване в берлоге. «Нет, думаю, там один человек, и он между ними синхронизируется», — ответил я, выпустил уголька и пошел вперед. «Давайте, показывайте, где там у вас дырка в паркете?»